Глава 5. Форт Тартус. Начало пути. Я критично окинула взглядом набитую под завязку кожаную сумму со своей новой теплой одеждой, а затем разложенную на кровати, в которую собиралась облачаться, и озабоченно пробормотала себе под нос. Как бы в ней еще научиться ходить и сносно двигаться? Ведь вчера, пока перемерила и научилась надевать необычные обновки, запарилась. Рядом с первой сумой Нина поставила вторую, наконец-то завязав по стромке. Там мы упаковали не менее важную часть моей поклажи — целебные травы, порошки, притирания и всякую всячину, включая артефакты. Все в пути пригодится, особенно когда хочется выжить любой ценой. В плотных шерстяных штанах я чувствовала себя крайне неловко, словно раздетая, хотя одежды на мне гораздо больше, нежели обычно. То ли еще будет, когда мы пойдем дальше и приблизимся к источнику лютого холода. Пошевелила пальцами ног, разглядывая серые толстые носки, специально связанные под сапоги из валеной шерсти светло-серого цвета. В одном из северных королевств они назывались уни. Вот бы посмотреть на овечек, с которых стригут почти белую шерсть. Оттуда же позаимствовали и покрой штанов, пошитых так, чтобы справлять телесные надобности на холоде. Можно развести в стороны штанины. Покрой, как меня заверила портниха, будучи более осведомленной, бабий. В тех дальних странах настолько холодно, что никому в голову не приходит зад морозить, снимая штаны. Да и каким условностям в угоду, если разобраться? Кроме того, от северян мне достался плотный свитер, который я надела на рубаху. Сказали, что новенький. И самое интересное, вяжут их тамошние мужчины долгими темными зимними днями. Даже ячеистый узор на свитере в каждом роду свой, неповторимый, не только для красоты, а еще и оберегом служит. Но под всю эту непривычную амуницию я надела тонкое батистовое белье, кожа у меня нежная, к грубой ткани непривычная. «Пора, ваше высочество!» — хрипло от волнения объявила Нина, протягивая мне меховые одежды. Влезла я в них быстро, не зря училась накануне, и замерла, разглядывая себя в самом большом зеркале, которое нашлось в форте. Снеговик! Вот на кого я стала похожа. Чтобы не выделялась на снегу, мне пошили из белоснежного северного песца шубку по колено и совсем невидаль, штаны меховые. Я утонула в шикарном, приятном на ощупь пушистом меху, как ни странно, оказавшимся легким по весу. Еще одна невидаль. Непривычный капор, а меховой капюшон, плотно прилегающий к голове, закрывающий лоб с тесемочками под подбородком, чтобы ветром не сдувало, как и на манжетах и подоле для плотного прилегания к телу, и на штанинах, накрывающих голенище уни. По словам Скорняка, так холоду будет перекрыта любая лазейка. Завершили мой наряд песцовые рукавички, привязанные к краю рукава, теплый пушистый шарф и варежки, связанные из кроличьего пуха. Чем не снежная королева, вернее, принцесса? В зеркале отразилась бесформенная меховая фигура с неуклюже расставленными ногами, разведенными в стороны руками. В обрамлении меха виднелась только часть лица с блестящими от едва сдерживаемых слез настороженными глазами, да разрумянившимися от жары щеками и закушенными от нервов губами. Как есть снежная баба, несчастная, испуганная, надеющаяся только на снисхождение судьбы. «Вас, поди, заждались внизу, лар Хейга, его величество и все-все-все!» — взволнованно поторопила Нина. «Да, иду», — кивнула я, откидывая капюшон. Поправила вязаную белую шапку и с непривычки, раскачиваясь из стороны в сторону, неловко потопала на выход. Перед тем, как мне облачаться, пушистика закрыли в другой комнате, чтобы ни меня, ни его не расстраивать больше, чем уже есть. С ним я попрощалась ранним утром, когда за окном было еще темно. Сидела на кровати и гладила мохнатую голову, опасаясь заглядывать в печальные, все понимающие собачьи глаза, и говорила, говорила, говорила, а хотелось выйти. Со второго этажа я спускалась медленно, осторожно, но все равно не удержалась, поскользнулась на последних ступеньках и замахала руками, пытаясь удержать равновесие. Нина вскрикнула, потянувшись ко мне, но не успела перехватить. Зато я краем глаза уловила черный шлейф, и в следующий миг оказалась на руках у Хейга. Даже через многочисленные одежды я почувствовала крепкие и сильные руки и едва ли не каменное тело иномирца, видимо, ради моего спасения, сменившего ипостась. Все произошло столь неожиданно, и мужчина оказался так близко и столь ощутимо, что я еще больше испугалась и даже зажмурилась. «Все в порядке, леди Оливия, вы не упали до конца», — прошелестел над ухом необычный голос темного, в котором я, к своему полному удивлению, уловила насмешку, и внутренний холод начал отпускать. Хейга поставил меня на ноги и чуть отступил, дав возможность вдохнуть свободнее и обрести немного уверенности. Причем настолько, что я набралась смелости взглянуть ему в лицо. Отметила вспыхнувшие ярким светом бледно-голубые глаза и более отчетливо проступившие, чем до этого случая, черты лица, но обрисовать, запечатлеть их в памяти мне опять не удалось. «Интересно, как им удается мгновенно менять ипостась?» — билось в голове. А еще было неудобно и стыдно. Наконец удалось хрипло выдавить. «Благодарю вас, Лар Хейга, за помощь и простите, это все нервное». «Понятно, вы просто волнуетесь перед дорогой». Я кивнула, мысленно поблагодарив темного за то, что не заострял внимание на моей истерике. Стыдливо отвела взгляд и тут же увидела наблюдавших за нами его величество, свиту и стражей. Они смотрели с любопытством и едва заметным сочувствием. Пожалуй, впервые вошли в мое положение. Человека, испытывающего безотчетный страх перед темными. Наш общий страх, не раз мелькавший на лицах этих, без сомнения, храбрых мужчин. Затем нас с Хейга сопроводили к конюшне, где в лучах рассвета и полной готовности выдвинуться замерли другие темные, рядом со старыми заезженными клячами, накрытыми плотными попонами. Да на них садиться жалко, а не в дорогу брать. «Не смотрите на них обреченно, леди Оливия», — неожиданно раздался голос одного из элементалей. «Лошади вполне в состоянии дойти до границы и дальше. Старые животные не выделяют много тепла по причине угасания жизненных сил. Поэтому скрывать их какое-то время удастся без труда. А дальше либо сами замерзнут, либо монстры сожрут». «Какой ужас!» — возмутилась я, невольно прижав ладони в меховых рукавицах к щекам. «Это вынужденная мера, ваше высочество. Верхом вы быстрее доберетесь до места, где пересядете на сани», — строго прекратил мои моральные терзания лорд Хортус. «Поэтому мы используем старых лошадей. И поэтому вашего питомца, принцесса, оставили здесь», — веско заметил его величество. И обратил внимание на приближающуюся к нам процессию из 6 пограничников, несших нашу поклажу или груз, как говорили темные. Стеклянный саркофаг с телом Шарля Малины, последнего представителя мужского пола, проклятого королевского рода, а также жалкого труса и подлого вора. Стражи осторожно поставили ношу на мерзлую землю и торопливо отступили. К саркофагу приблизился Кайга, если я верно запомнила цвет глаз этого риирца. Блеснув в неясной утренней мгле зелеными глазами, присел перед древним артефактом, положил ладони, тоже меняющие очертания, на стекло, и через несколько мгновений от них брызнула во все стороны тьма. Обволокла, скрыла саркофаг в невообразимой клубящейся массе и, кажется, начала сжимать. В первый момент мне именно так показалось. Люди, дрогнув, отшатнулись. Затем кто-то отошел еще дальше, кто-то нашел в себе силы стоять на месте, но опасаться больше было нечего. Тьма медленно, будто нехотя, вернулась в ладони Кайга, а перед нами остался лежать на земле стеклянный артефакт. Только узкий с ладонь и длиной не больше пары локтей. После протяжного удивленного вздоха людей, большинство которых составляют маги, уменьшившийся груз аккуратно замотали одеялом, засунули в меховой мешок и приторочили к лошади. За спинами короля и советников собралось, наверное, все незанятое непосредственно службой население форта. Задерживаться далее было незачем. Разобранные сани, как я поняла, и провиант для меня уже навьючили на старых лошадок, отправляющихся в последний путь. На пятую свободную меня подсадил лорд Хортус. «Пусть вам сопутствует удача в благом деле избавления Эйры от белых», — торжественно произнес его величество. «А как же они?» — шепотом обратилась я к Хортусу. «Лошадей-то всего 5, и все с поклажей. На каких поедут темные?» «Пойдут пешком. Они довольно быстро передвигаются на своих ногах», — тоже шепотом ответил этот боевой маг, улыбнувшись глазами. «С богами, ваше величество!» «Если у них вообще есть ноги», — подумала я, кивнув Хортусу, проследив направление его быстрого взгляда на подол плаща ближайшего темного, поняла, что он тоже сомневается. Ворота форта с тоскливым скрипом медленно закрылись за нами. Я спиной чувствовала тяжелые, безрадостные взгляды пограничников. От исхода нашей миссии будет зависеть и их жизнь, хоть она у этих боевых магов постоянно находится на острие. Первое время я оборачивалась на последний оплот людей, противостоящих холоду и монстрам. Но мы в хорошем темпе удалялись от форта, и когда я уже не смогла разглядеть стражей на башне, поняла, что осталась один на один с риирцами, существами мужского пола. Мало того, совершенно чуждыми, наверняка с иными нравами, жизненными устоями и правилами. Даже призраки и то когда-то были людьми, а элементали — незнакомая форма жизни абсолютно. Я чувствовала себя несчастной, одинокой маленькой заложницей в окружении больших, широкоплечих, высоких мужчин, жутких созданий. Насмотревшись на унылый пейзаж, начала из-под тишка наблюдать за своими спутниками, в первую очередь заинтересовавшись особенностями их передвижения. 5 лошадей темные распределили следующим образом. За ведущей, которую держал за повод один из них, парами шли другие 4. Первая лошадь везла сани, следующая пара — провизию, последними тряслись мы с Шарлем. Видимо, и вес артефакта уменьшился, потому что на конягу навьючили еще несколько мешков. Конечно, раздобыть еду в ледяном краю, захваченном белыми, просто невозможно, поэтому пришлось взять с собой столько запасов. Лошадка-старушка, на которой я ехала под присмотром Тижа, везла 2 сумы с моей личной поклажей. Иногда сопровождающий обращал в мою сторону лицо, и из-под капюшона поблескивали нечеловечески пурпурные глаза, отчего поначалу бросало в дрожь. Черные плащи элементалей, словно существующие сами по себе, казалось, милей землю, но следа не оставляли. Да, земля мерзлая. Я чувствовала ее слабый отклик, но хотя бы легкую пыль поднять. Получается, риирцы передвигаются совсем чуть-чуть, не касаясь земли. Лошади рысят, но не похоже, что темных напрягает подобная скорость. Мало того, они не идут или бегут, как люди, а парят. И поэтому кажется, что меня сопровождают призраки. Но мало ли, что я их вижу белым днем, не падаю в обморок от страха, и, что становится привычным, чувствую особенное тепло. Неважно, что повод первой коняги держит мужская рука, вроде бы. Если верить собственным глазам и ощущениям, живая тьма не может быть реальным, живым существом, в смысле, человеком с присущими ему качествами. По дороге к границе мы встретили 2 разъезда. Пограничники, усталые и опустошенные магически, молча уступали нам дорогу и искренне желали удачи. Скоро я перестала коситься на темных и пытаться разгадать тайну их передвижения. В конце концов, либо сами расскажут или как-то раскроются, либо по-прежнему останутся тайной за 7 печатями. Энергетическую вибрацию грани я почувствовала внезапно. Распахнула глаза, а то даже задремать успела под мягкий ход лошадки. Тем более ночью долго уснуть не могла, гадая о своем будущем. Наконец я увидела границу в непосредственной близости. 100 вех убегали вправо и влево, а между ними дрожала сама суть магии людей. Нам всем повезло, как бы противоречиво это ни звучало, что именно на моей родине дед открыл треклятый портал в другой мир. Бывшая Цветана, край каменистых гор и долин, омываемый на востоке океаном, граничивший с королевствами Каралус и Шандар. Большая часть территории этих соседей — степи, спускающиеся к каменистым каньонам, и такие же берега. Географически Цветана, Каралус и Шандар располагались на огромном полуострове, соединенном с единственным континентом, называемым Эйром, давшим название всему миру. Есть еще множество больших и маленьких островов, безлюдных и населенных, некоторые дикими племенами, до сих пор, как поговаривали бывалые мореходы, промышлявшими человеченкой. Но острова окружены водой, а белым нужна суша, большая земля. Белые наступают на Эйр с полуострова в западном направлении. Одно за другим вымерзли, погибли 3 королевства. И вот уже 3 года магам удается сдерживать нелюдей на узком перешейке, где дармаши срочно установили вехи, поддерживающие грань. Если бы портал открыли в центре огромного континента, нас бы ничто не спасло. Потому что невозможно бесконечно растягивать границу. Нет у людей столько сил. Пока я ворочалась сбоку на бок и не могла уснуть в ночь перед походом, раздумывала и над тем, почему мы не отправились океаном. Ведь с востока до дворца на неделю быстрее добираться. Вот и сейчас мы почему-то уходим все дальше и дальше от форта, хотя можно пройти сквозь грань гораздо ближе. Наверняка лучшие стратеги и сами темные маршрут проложили и рассчитали, а мне остается довериться им. На месте прохода грани возле костра грелись несколько магов, ждали нас. Двое из них встали, не сказав ни слова, разошлись в стороны. Каждый у своей вешки открыл проход и махнул нам, чтобы ехали дальше. Стоило грани прерваться, ледяной ветер со стервенением швырнул в лицо колючий снег. А я-то во дворе форта наивно полагала, что холоднее уже некуда. Темные поторопили лошадей двигаться быстрее. Когда за спиной вновь завибрировала магическая преграда, я не сдержалась, всхлипнула. Конец, путь назад отрезан. Впереди ждет лишь ужас, холод и, не приведи боги, смерть. Я обернулась посмотреть на магов, выстроившихся цепочкой. Люди провожали нас мрачными, печальными, суровыми взглядами. Думаю, они видели слезы, бегущие по моим щекам, но никто не произнес хоть слова в утешение. А уж мечтать о том, чтобы позвали обратно, под защиту грани. Кто бы осмелился осуждать их? Одна проклятая принцесса в обмен на выживание целого мира. Выбор очевиден. Отвернувшись, я пригнулась и крепче вцепилась в поводья, потому что моя лошадка тоже занервничала за гранью. А ей и себе я прошептала слова ободрения и утешения.